По-английски он значился Мэтью Гленном, по-итальянски Маттео Гленни. В потайном отделении обнаружили кожаную тетрадь с записями, крупные бумажные деньги и ценные бумаги. Наконец, в особом, очень нарядном турецком кошельке звякнули червонцы. Кошелек был тяжел. «Сколько их?» — спросил Никола у владельца. Тот по-прежнему молчал. «Я спрашиваю, сколько здесь иудиных серебряников, собака? Говори, за сколько ты продал нас?» «Нет-нет, это деньги не мои. Это задаток капитану Валетте за товар для здешнего забита. Здесь ровно 1000 дукатов, господа». «А что это за товар и где он сейчас?» — спросил Никола. «В канцелярии забита, господа, под надежной охраной». «Значит, это живые люди? Кто они? Отвечай, собака». «Это всего одна девушка, проданная ему нашим капитаном. Я даже не знаю хорошенько ее имени и видел лишь мельком. Я просто казначей в этом деле, пощадите меня. Я могу оказать вам бесценные услуги». «Кто эта девушка? Гречанка?» «Нет-нет, она не здешняя. Это молодая итальянка, только веди нас к ней в канцелярию. Ты явишься туда от лица Али Магомета, чтобы охрана отпустила с тобой пленницу». «Но, господа, ее сторожат не только турки, но и наши матросы с корабля, оставшегося на стамбульском рейде. Они не отпустят ее со мной без уплаты всей цены, назначенной за нее». «А какова цена?» «Капитан наш требует за нее 2000 дукатов сверхзадатка, которые вы у меня...» «Турецкие часовые караулят помещение снаружи, а наши матросы изнутри. Они вооружены». «Сколько их там?» «Трое». «Плохо. Но все равно идемте. На месте решим, что делать для ее спасения. Смотрите, друзья, кажется, Константин вышел в море. Значит, через час он будет уже около Кючук-Чекмедже в Тихой бухте». Еле различимый силуэт греческого паруса смутно обрисовывался на воде. Он был еще у самого берега. В ночном безмолвии каждый звук доносился с моря так ясно, будто он раздавался здесь, совсем рядом, в темных кустах при дороге. Скрипнул блок, а вот чьи-то осторожные руки укладывают на деревянной корме якорную цепь. «Эй, вы там, рай на лодке!» — раздался с берега ленивый и грубый окрик. «Ферман у вас есть на ночной выход в море?» «Разумеется, есть, Аскер Ага», — отвечает спокойный голос Константина Варгаса. «Наш ферман подписан новым начальником Сан-Жака Чаталджи Эфенди Дели Хасаном. Может быть, вы соизволите взглянуть? Но тогда я должен снова пристать к берегу, а это сулит неудачу в ловле». «Ты один там, на лодке?» «Со мной здешний мальчик, ага». «Куда пойдете ловить?» «Дюкчик-медже, ага. Утром вернемся с уловом». «Проваливайте». В заднем кабинете канцелярии спала на ковре итальянская пленница. В передней комнате остервенело резались в карты трое матросов. Тут же дремал личный писец забита старый турок Сулейман. Ему хотелось по-настоящему уснуть, страшно надоели георгские рожи, их галдеж и отвратительная ругань во время игры. Уж не забыл ли Сардар о пленнице? Нет, конечно, нет. Просто он мудр и не желает выказывать нетерпение, чтобы эти георы умерили свою наглость. Впрочем, правду говоря, их маленькая Ева действительно и молода, и не дурна собой. 3000 дукатов. О, что ж, пожалуй. Старик уже несколько раз выходил наружу и со скуки вступал в беседу со сторожем, охраняющим, как всегда, канцелярию. Времени уже 16:30. Скоро рассвет. Ну вот сторожа кто-то окликает. В сенях слышатся шаги. «А, это Мэтью Глен. Значит, он от самого забита. Может быть, Еву поведут сейчас показать новому владельцу?» «Беда в одном! Она еще не поняла, кажется, своего положения и может расплакаться, когда поймет. Забит этого не любит». «Селям алейкум, эфенди Глен. Не жалует ли следом сам Сардар? «Но что случилось с вами, эфенди? Вы сильно утомились или вас посетила печаль? Кого вы привели сюда?» «Алейкум селям, Сулейман ата», — упавшим голосом отвечает Митью Глен. «Со мной двое слуг Саждара, пусть посидят в сенях».